Глава 15. Мы приехали ближе к утру. Это самое время, когда тебя практически уверенно на 100% не услышат. Человек так устроен, что самый сильный, самый глубокий сон у него с 3 часов обычно до 4. Это я усвоил в те времена, когда вплотную занимался квартирами. У нас был ключ, сделанный из слепка, который принес Тина. Он был спецом по ключам и взломом замков. Я же занимался полностью логистикой, просчитывал план дома, как уйдем. Тина приходил туда под видом слесаря, заснял комнаты, коридоры, дом снаружи. Мы должны взломать заднюю дверь, пробраться на 2-й этаж, вскрыть сейф, вынести также антиквариат из библиотеки, также тихо уйти. Если нам мешают, максимум оглушить и уходить. На лицах маски, имен не называем. Это прокатывало почти всегда. И сейчас тоже нет никаких причин, чтобы не прокатило. Я был уверен в себе и в Тина. Единственное, что напрягало, желание напарника нагрести побольше. Меня же интересовала только одна вещь, та, что нужна заказчику. На этом все. Получу свои деньги и свалю. Санькой, да. Пусть я ее не люблю, но она преданная, честная и ждет от меня ребенка. Как раньше говорилось, слюбится, стерпится. Анька на многое глаза закроет и будет терпеть, я точно знал. С матерью скандал произошел страшный. Анька к ней приходила, дура такая. Не могла со мной сначала поговорить. Приперлась, нажаловалась и про Лену сказала. Когда только увидеть успела. Решила, что мы вместе откуда-то приехали. Ты мне больше не сын. Как это? С Ленкой? С ума сошел? Она как мать тебе. Она же тебя маленьким видела. Ты ненормальный? Ты... Что с тобой не так? Бросалась на меня с кулаками, била по груди. Я молчала, что сказать. Только одернул мать. Она женщина прежде всего. Мне плевать, сколько ей лет, понимаешь? Не это важно. А что важно? Я хочу, чтобы семья у тебя была, чтобы ты женился и счастлив был. А какое счастье с ней? Еще через 20, ей 60 будет, а тебе всего 40. Полон сил. Мам, но зачем ты вот это все говоришь? Это моя жизнь. Мне ее жить, мне ее устраивать. Если ты счастье мне хочешь, то дай быть счастливым. Счастье не обязательно должно быть таким, как ты считаешь. А каким оно должно быть? Со старой женщиной? Она не старая. Она моего возраста, моя одноклассница. А ты что, старая? Да, не молодая. Боже, что она с тобой сделала? Приворожила? Я пойду к ней. Я буду с ней говорить, змея. Я ее дома приняла, на постель свою уложила, кормила, а она в моем доме с моим сыном, стерва. Мама, никуда ты не пойдешь. Лена ушла, вернулась к мужу. Все, между нами все кончено. Оставь ее, не лезь и ни о чем не говори. Слышишь, не смей ее трогать. К мужу она вернулась, с моим мальчиком кувыркалась и побежала к этому гаду. Ну и хорошо, пусть возвращается, лишь бы тебе голову не морочила, гадина. «Какая же гадина! Как я не замечала, как я, боже, какая дура!» «Мама Лена не виновата, это я. Я влюбился, понимаешь? Я начал, я за ней бегал». «Так отшила б тебя!» «А она рада стараться, молодого отхватила шлюха!» «Мама, не смей ее так называть, слышишь? Еще раз скажешь, и ноги моей здесь не будет никогда!» «Хорошо. Пусть пройденный этап, я верю, что все в прошлом. Пусть к мужу идет и никогда не трогает тебя и меня. Глаза б мои ее больше не видели. Ты с Аней поговори. Я все знаю, она сказала мне о ребенке и о том, что ты на аборт денег дал. Подумай, Аня девушка хорошая, любит тебя. Может, с ней, мам. Но я ее не люблю, понимаешь? Зачем в дом водил? Тогда еще Лены не было, не знал. Лена — это дрянь, голову заморочила, но все. Нет же ее. Сыночка, подумай, давай Аню позовем. Я помогать буду с ребенком. Ты работаешь. Мать ее крутится. Может, и выйдет что-то путное, а? Ты подумай, сынок. Ты посиди, остынь, подумай. Не все браки по любви. Хорошо, я подумаю. Перед делом поехал к Аньке. Купил букет цветов, конфеты. Она дверь открыла, маленькая, хрупкая, худенькая, очень бледная, с синяками под глазами, стало жалко. Себя почувствовал мерзкой скотиной, которая поиграла с девочкой и бросила. «Ань, ты аборт еще не сделала? Ты за этим пришел? Узнать, вычистилась ли?» «Так да или нет?» «Нет. Ну и хорошо. Значит, поженимся. Что? Она от неожиданности за косяк двери схватилась, и ноги чуть не подкосились. Глаза округлились, стоит, держится, моргает быстро-быстро. Поженимся, говорю. Только без излишеств и всякой херни. Распишемся, да и все. Минимум гостей, никаких пиршеств. Женька, закричала и на шею мне бросилась. Обнял невольно, сжал руками талию, держу. А сам думаю о том, что мне не жениться, а сбежать хочется. Что неправильно это все, что ложь очередная и нечестно по отношению к Аньке. Я-то женюсь, а потом? Сколько с ней проживу? Черт, неважно это, проживем. Вот она и жрать готовить умеет, и по дому все делает, и не гулящая. Что еще надо? Чтоб любил? Ну, я вот люблю и толку. Я ей не нужен. Бросила, как только хер ее позвал. Как только узнала, что плохо, ему побежала. Может, и не вспоминает даже. Помирились, трахаются там, как кролики. При мысли об этом стиснул руки в кулаки, отстранил Аню. Я кое-что порешаю. Распишемся и за границу поедем. Женечка, я так тебя люблю, я ради тебя, я... Не дал ей договорить, поцеловал, быстро, сердито. Она ответила, плачет, гладит меня по волосам, обнимает, вся дрожит. И жалость эта мерзкая опять душит. И от нее еще противней становится, омерзительней. И Анин запах бесит, и тело ее, и то, как она рыдает. Все, домой иди, матери скажи. Деньги, что дал, потрать на платье, и что там еще надо. Ты серьезно, правда? Не шутишь? Не шучу. Сына мне роди. Все, иди. Мне по делам пора. Ушел. В душе как будто кто-то насрал. Мерзко, тошно и воняет. От самого себя. Ложью, лицемерием. Приехали к дому. Затаились. Тина пошел проверить, все ли тихо вокруг. Осмотреть углы, как он говорит. Везде темно. Район спальный. Дома не близко друг от друга. Между домами деревья, кусты. Видимость плохая. Шансы, что кто-то из окна пасет, минимальные. Все, пошли, чисто. Дверь уже вскрыл, сигнализацию отключил. В доме что? Тишина. Ручки все и петли предварительно смазал. Хорошо, все по плану, что с камерами. Да, все по плану. Камер в доме не должно быть, я не видел. Но даже если есть, нас не узнать. Пусть смотрят. Все, пошли без фокусов. Конечно. Прошли тихо в помещение. Медленно поднялись по лестнице. Оглядываясь по сторонам, нашли кабинет. Двери открываем бесшумно, профессионально. Сейф тоже вскрыли быстро. Тина наполняет сумку всякими вещицами. Молча, очень шустро, а я достаю бумаги из сейфа и кейс, о котором говорил заказчик. И вдруг мы слышим странный скрип. Оба замираем, переглядываясь. Скрип приближается, и прямо напротив двери появляется мужчина в инвалидном кресле. Слишком темно, чтобы рассмотреть. «Что здесь происходит?» — орёт он, и раздается выстрел. Я как в замедленной съемке вижу, как на груди мужчины расползается пятно, как бросает пистолет Тина, как вместе с сумкой выпрыгивает в окно. Подхватил пистолет, бегу следом за Тиной, и вдруг слышу: «Артём!» От звука знакомого голоса дергается сердце. Оборачиваюсь и вижу ее в дверях. С распущенными волосами, в белой ночнушке, она кричит. Очень громко и очень сильно. А я немею всем телом. Немею так, словно у меня отнялись руки и ноги. С улицы доносится вой сирен. Я кричу. Я громко кричу. Меня разрывает от этого крика, потому что я вижу, как уронил на грудь голову Артём, как по его груди расползлось кровавое пятно, а этот мужчина в маске и с пистолетом в руках, он смотрит на меня. Убийца. Это он убил Артёма. Только что на моих глазах лишил жизни моего мужа, который только начал выкарабкиваться из страшной болезни, только пришел в себя, только сел в инвалидное кресло и даже начал разговаривать. Лена, прости, Лена, я был неправ, ты лучше, это у меня самое. Я люблю тебя, Лена. Муж сказал мне это, когда наконец-то смог говорить. Он сжимал мою руку своей одной непарализованной рукой и просил прощения, а я чувствовала себя так паршиво, как никогда в жизни, потому что понимала, что если бы не его инсульт, я бы никогда к нему не вернулась, понимала, что я люблю другого мужчину, и моя жизнь окончилась. Что это я теперь живой труп в этом доме? Лена, я стану на ноги, и мы будем счастливы. «Нет, не будем. Я никогда больше не буду счастлива. Но я не желала ему смерти. Не вот так, не от руки какого-то ублюдка. Мне страшно, я смотрю на него, на убийцу. То на пистолет в руке, то на лицо под маской. Почему-то по коже бегут мурашки, почему-то дикая паника и ужас охватывают все мое тело. Мне страшно не только потому, что мертв Артем. Мне страшно, потому что я что-то чувствую. Потому что, мне кажется, я сейчас сама умру». В дом врываются полицейские. Я вызвала их тревожной кнопкой, едва услыхала, что кто-то влез, потому что я не спала. Я теперь вообще почти не сплю. Лежу, глядя в потолок, чувствуя, как немеет мое тело и умирает внутри душа. Теперь Жени больше нет в моей жизни. Я свой выбор сделала, и он правильный. Наверное, правильный. Я всегда старалась в этой жизни поступать правильно, по совести. Меня так воспитывали. Трусливо не поговорила с Ирой, не смогла. Оставила ей записку, деньги под вазой и уехала. «Ирочка, Артем в больнице, у него инсульт, я возвращаюсь домой. Спасибо тебе за все, я никогда не забуду то добро, что ты для меня сделала. Звони в любое время, как только мужу станет легче, обязательно встретимся. Обнимаю и люблю тебя». Мне было стыдно, адски стыдно. Я не могла посмотреть ей в глаза, потому что я спала с ее сыном. И она никогда бы мне этого не простила. Я бы на ее месте тоже не простила. Часто вспоминала, как звонила ей после того, как она приехала из роддома. «Ленка, я теперь мама, представляешь? У меня сын. Красавчик, булочка моя. Ты приедешь посмотреть?» «Прости, Ирочка, наверное, нет. Поздравляю от всего сердца. С меня подарок малышу». «Малышу. А теперь я с этим малышом, боже, какой кошмар. Я аморальная, мерзкая дрянь. Мне нужно вернуться к Артему и забыть Женю навсегда. Я не имею права на такое счастье, мне не положено. Это стыдно, это ужасно». Говорят, становится легче, когда принимаешь решение, но это ложь. Мне не стало легче. Ни капли, ни грамма. Только адски больно, только невыносимо тоскливо. Я не могла писать. Садилась за стол, открывала ноутбук в своем любимом кабинете и ничего, ни слова. Потому что писать хотелось только о нем, о нас. Хотелось сочинить историю, в которой мы с ним были вместе и счастливы, где у нас был бы хэппи-энд. Дни были монотонными, серыми. Уход за Артемом, медсестра-сиделка, капельница, лекарства, и я, которая за всем этим следит. Моя жизнь стала почти что прежней. Я ухаживала за своим мужем, я снова жила в своем доме, я складывала вещи в шкаф, который сама выбирала. Но внутри остался осадок, внутри осталось ощущение того, что здесь нет ничего моего. В любую минуту этот дом перестанет быть моим, и моя любовь к нему невзаимна. Ночью я ложилась в постель. Нет, я больше не спала в нашей общей спальне. Я спала в комнате для гостей. Ложилась в постель, закрывала глаза и вспоминала. Вспоминала, что он мне говорил, как смотрел на меня, что я чувствовала тогда, и в моем животе снова порхали бабочки. Я скучала. Как-то безумно, по-животному обреченно тосковала о нем, о несбыточных нас. Только встреч я больше не хотела. Увидеть его означало разбередить рану, содрать с нее корку и снова истечь кровью. Мы больше не виделись. Целый месяц ничего. Ира тоже мне не звонила и не приезжала. Бывало, лежу в тишине ночью, а сотовый звонит, вибрирует. Я смотрю на дисплей, а там незнакомый номер, всегда разный. Не отвечаю, потому что страшно. Потому что услышать его боюсь. Однажды не выдержала, ответила. «Ты счастлива?» Его голосом, а сердце уже разбилось, уже упало вниз, уже и зашлось трещинами. «Счастлива?» «Лжешь. Не звони никогда сюда». «А куда звонить?» «Никуда и никогда забудь». Выключила звонок, и по щекам градом слезы и грудь болит. Ломит ее, разрывает на части. Потом захлеб в ванной с открытым краном, чтоб не слышал никто. Как буквально вою. Полицейские еще не успели ворваться в дом. Они поднимаются по ступенькам, а парень срывает маску с лица, выбрасывает ее в окно и я кричу. Только уже беззвучно. Я кричу на разрыв с такой силой, что, кажется, рвутся голосовые связки, потому что я его узнала, потому что парень-грабитель-убийца с маской и пистолетом — это Женя. И я не готова это принять. Меня выворачивает, рвет прямо на пол возле колес инвалидного кресла, на котором висит труп моего мужа. Его убил Женя.